Глава 51. Иногда родители брали меня с собой, когда выходили в город, то есть на улице Кинг-Джордж или Бен-Ягуда, в одно из 3-4 популярных кафе, которые, по всей видимости, напоминали кафе в городах Центральной Европы в промежутке между двумя войнами. В этих кафе для посетителей имелись подшивки ежедневных газет на иврите и других языках, широкий выбор журналов на нескольких языках. В воздухе под медными люстрами с хрустальными подвесками там витал дух иных миров. Сдержанный нездешний шелест в голубовато-сером дыме сигарет. За каждым столиком сидели ухоженные дамы и приятно выглядящие господа, негромко переговариваясь между собой. Официанты и официантки в белоснежных жакетах с переброшенной через руку отглаженной салфеткой плавно сновали между столиками, предлагая посетителям кофе, на поверхности которого плавал ослепительно белый кудрявый сливочный ангел, или цейлонский чай, заварка для которого подавалась отдельно в маленьких фарфоровых чайниках. Или в зимние вечера бокалы с горячим пуншем, а также рюмочки с ликером и коньяком. Здесь подавалось печенье с ликерной начинкой, сдоба, пироги, яблочные со взбитыми сливками и шоколадные с ванильной глазурью. В 49-м и 50-м годах вместо настоящего кофе подавался суррогат, а также заменители сливок и шоколада. В этих кафе родители мои время от времени встречались с другим кругом своих знакомых, далеким от того, который составляли наши соседи. Те, кто чинили кукол, как супруги Крохмаль, или были мелкими почтовыми чиновниками, как Сташек Рудницкий. Здесь встречали мы таких выдающихся людей, как доктор Феферман. Мой папа, работавший в отделе прессы Национальной библиотеки, был у него в подчинении. Как издатель Иошуа Чечик, время от времени наезжавший из Тель-Авива в Иерусалим по делам. Здесь мои родители общались со своими ровесниками, молодыми многообещающими филологами или историками, перед которыми открылись двери университетских кафедр, с учеными, с ассистентами профессоров. Будущее этих людей представлялось очевидным. Иногда удавалось встретить тут 2-3 иерусалимских писателей, знакомство с которыми папа почитал за особую честь. Готовясь к таким встречам, папа накануне мыл голову, тщательно драил ботинки, пока они не начинали блестеть, как черные алмазы. Он скреплял серебряной булавкой галстук в серо-белую полоску и неоднократно повторял мне, как следует себя вести. Если ко мне обратятся с вопросом, я должен отвечать кратко и исключительно по делу. Уже перед самым выходом папа затевал внеочередное бритье. Мама по такому случаю надевала оранжево-красное коралловое ожерелье, которое очень шло к ее смугло-оливковой коже. Придавало ее красоте некоторую экзотичность. Мама делалась не то итальянкой, не то гречанкой. Папины остроумие и эрудированность производили впечатление на ученую и писательскую публику. Они знали, что на его познание можно положиться даже в тех случаях, когда не помогают ни справочники, ни словари. Но важнее, чем папина эрудиция, чем возможность использовать папины познания, было другое. Они откровенно наслаждались обществом мамы. Она умела слушать с невероятным вниманием. Она вдохновляла их, и их речи начинали бить неиссякаемым источником. Что-то в ее задумчивом присутствии, в ее взгляде, в ее коротких, но глубоких замечаниях побуждало их говорить и говорить. Они будто впадали в экстаз. Они говорили о своей работе, о творческих сомнениях, замыслах и успехах. Время от времени мама, бывало, вставляла подходящую цитату из собеседника, указывала на определенную близость оратора идеям Льва Толстого или замечала в его словах дух стоицизма. А то, слегка наклонив голову, при этом голос ее делался густым, точно темное красное вино, говорила, что она улавливает едва ли не скандинавские отголоски Гамсуна и Стринберга, а, пожалуй, и эхо мистика теософа Эммануэля Сведенборга. А затем мама замолкала, напряженно слушала и будто вбирала в себя происходящее, словно тонкий прозрачный сосуд. А собеседники осыпали ее искренними восторгами, соревнуясь друг с другом. Спустя годы довелось мне встретить двоих из них. По их словам, мама моя обладала невероятным обаянием. Она была читателем Божьей милостью, тем самым читателем, о котором мечтает каждый писатель. Как жаль, что не оставила она после себя ни строчки. Кто знает, возможно, ее безвременная кончина лишила нас талантливой писательницы. А ведь в те годы на пальцах одной руки можно было пересчитать женщин, писавших на иврите. Если кто-то из знаменитостей встречал папу в библиотеке или на улице, то непременно беседовал с ним о том о сём, о письме министра просвещения Бенциона Динура к руководителям еврейского университета, о поэте Залмане Шнеуре, который пытается на закате своих дней сыграть в ивритской литературе роль Уолта Уитмана, о том, кто займет место профессора Йосефа Клаузнера, когда тот уйдет на покой. И всегда разговор завершался восторженным возгласом: «Передавайте же самый сердечный привет вашей супруге». Какая удивительная женщина, такая утонченность, такой изысканный вкус и такое понимание искусства. Про себя они, возможно, недоумевали, что такая необыкновенная женщина нашла в этом педанте. Ну да, образованный, по части эрудиции ему нет равных, даже, наверное, вполне серьезный ученый. Но ведь в нем нет огня, нет вдохновения. А мне в этих беседах в кафе отводилась особая роль. Во-первых, мне полагалось отвечать вежливо и толково, совсем как взрослому. Вопросы были невероятно сложные. Сколько тебе лет? В каком ты классе? Собираешь ли ты марки и наклейки? Что у вас проходят нынче по истории, а что учат на уроках иврита? Хорошо ли ты себя ведешь? А твои учителя, любишь ли ты их? Иногда спрашивали, а не пробудился ли в тебе интерес к девочкам? Нет еще. А когда вырастешь, собираешься стать профессором или подашься в кибуцники? Или мечтаешь сделаться генералом? Я тогда пришел к выводу, что писатели — люди несколько фальшивые и нелепые. Во-вторых, я не должен никому мешать. Стать невидимкой. Беседы в кафе всякий раз длились едва ли не 100 часов кряду, и всю эту вечность я должен был не выходить из роли молчаливого невидимки. В наказание за нарушение молчаливости и невидимости полагался домашний арест, вступавший в силу каждый день после моего возвращения из школы и длившийся 2 недели, либо запрет на игры с друзьями, либо запрет на чтение перед сном в последующие 20 вечеров. А вот наградой было мороженое, а то и вареная кукуруза. Мороженое для меня было обычно табу, поскольку это гарантированный источник ангины. Что же до кукурузы, продававшейся на углу улицы прямо из кипящего котла, горячей и ароматной, то небритый торговец подавал ее, обернув зеленым листом и посыпав крупной солью. Эту кукурузу мне никогда не позволяли, потому что небритый латошник наверняка кишел микробами. Вода в его котле уж точно кишела микробами. А если Ваше Величество явит нам на сей раз в кафе Атара безупречное поведение, то по дороге домой ему позволено будет в порядке особого исключения выбрать между кукурузой и мороженым. Выбрать по своему желанию, а не по принуждению. Быть может, именно тогда, в этих кафе, во время нескончаемых бесед моих родителей с их друзьями о политике, истории, философии и литературе, бесед, смысла которых я понять не мог, быть может, именно из-за скуки превратился я в маленького шпиона. Иначе говоря, я придумал для себя тайную игру, в которую мог играть долгими часами, не двигаясь с места, не произнося ни слова, не нуждаясь ни в каких подручных средствах, даже в карандаше и бумаге. Я разглядывал незнакомых людей в кафе и пытался угадать по их одежде и жестам, по газете, которую они читали, по еде, которую они заказывали, кто они, откуда прибыли, чем они вообще занимаются, чем занимались перед тем, как прийти в это кафе, куда направятся отсюда. По выражению лица женщины я пытался представить, о чем она думает, чему улыбается, о чем вспоминает худощавый парень в кепке, не сводящий глаз с входной двери и испытывающий разочарование всякий раз, когда входит новый посетитель, и как выглядит та, которую он с нетерпением ждет. А еще я ловил обрывки разговоров. Я вытягивал шею, чтобы увидеть, что человек читает. Гадал, кто в кафе ненадолго, а кто расположился на часы. Я придумывал посетителям кафе запутанные истории. Вот женщина с глубоким декольте, сидящая за угловым столиком в клубах густого дыма. Губы ее горько поджаты. Она курит в одиночестве. И уже в третий раз в течение часа, если судить по большим часам на стене над стойкой, она наведывается в туалет, возвращается и сидит перед сиротливой чашкой, курит сигарету за сигаретой, вставляя их в коричневый мундштук, и украдкой поглядывает на смуглого человека в пальто, что сидит у самой вешалки. Как-то она даже встала, подошла к человеку в пальто, наклонилась к нему и что-то коротко произнесла. В ответ он лишь слегка наклонил голову. А она вернулась на свое место и снова принялась дымить. Как же много возможностей для истолкования этой сцены. До чего же богат до головокружения калейдоскоп сюжетов и историй, которые можно сложить из этих осколков. А она, возможно, просто попросила у человека в пальто газету, когда он закончит ее читать. Глаза мои тщетно пытались не смотреть на роскошный бюст курильщицы. Но стоило мне зажмуриться, как грудь ее оказывалась передо мною вплотную. Я ощущал ее тепло, погружал в нее лицо. Коленки у меня начинали подрагивать. Эта женщина наверняка ждет возлюбленного, забывшего о свидании. Вот почему она в отчаянии все курит и курит, снова и снова заказывает кофе, чтобы превозмочь рыдание, сдавливающее ей горло. Время от времени она исчезает в дамской комнате, чтобы под слоем пудры скрыть следы слез. А вот человеку в пальто официант подает сейчас рюмочку ликера, чтобы заглушил тот свое горе. Его жена сбежала с молодым любовником. Быть может, жена и любовник плывут прямо сейчас на роскошном корабле, танцуют, прижавшись друг к другу в свете луны. Мечтательная музыка, такую слышал я в кинотеатре «Эдисон», обволакивает танцующих, которые держат путь в самые фешенебельные, самые развратные в мире края. В Санкт-Мориц, или Сан-Марино, или Сан-Франциско, или Сан-Паулу, или Сан-Суси. А молодой любовник, которого я представлял мужественным моряком, смахивающим на матроса с коробки сигарет Нельсон, это тот самый парень, которого ждет одинокая курильщица. Но он уже далеко отсюда, в тысячи миль. Понапрасну она его ждет. Неужто и вы, мой господин, тоже всеми покинуты и тонете в бездне отчаяния и одиночества? Неужто, подобно мне, вы один-одинешенек в целом мире? Так на языке издательства «Аманут», выпускавшего в 1920-е и 30-е годы переводные романы, спросила курильщица мужчину в пальто, а он ответил наклоном головы. Еще немного, и эти две одинокие души встанут и вместе выйдут из кафе, а на улице возьмутся за руки, и никакие слова им будут не нужны. Куда они направятся? Воображение рисовало мне аллеи и парки, скамейку, залитую лунным светом, тропинку, ведущую к маленькому домику, окруженному высоким каменным забором. Там горит свеча, ставни закрыты, льется музыка. А далее история становится такой сладкой и жуткой, что я не в силах был рассказать ее даже себе, не в силах ее вынести. И я отчаянно торопился изгнать этот сюжет из мыслей. Переключившись, я принимался глазеть на двух немолодых джентльменов, сидевших за соседним с нашим столиком. Они играли в шахматы, переговариваясь на иврите с сильным немецким акцентом. Один из них посасывал погасшую трубку красного дерева, а другой то и дело вытирал клетчатым платком невидимый пот на высоком лбу. К ним подошла официантка и что-то прошептала джентльмену с трубкой. Он на своем немецком иврите извинился, встал и направился к телефону, стоящему у кухонного окошка, через которое подаются блюда. Поговорив, он положил трубку и постоял немного, растерянный и беспомощный. Затем неверными шагами вернулся к столику и, по-видимому, вновь извинился перед своим партнером по шахматной партии. На этот раз он говорил по-немецки. Он сыпал на уголок стола несколько монет, но его товарищ, возмущенный, едва ли не силой, попытался вернуть ему деньги, сыпать обратно в карман джентльмена с трубкой, но неудачно, и монеты со звоном запрыгали по полу. Оба почтенных джентльмена опустились на четвереньки и принялись собирать монеты. Но для меня это уже ничего не меняет. Я уже решил, что это двоюродные братья, единственные уцелевшие из большой семьи, уничтоженные немцами. Я придумал историю с огромным наследством и странным завещанием, согласно которому две трети наследства должны достаться победителю шахматной партии, а проигравший удовольствуется одной третью. Затем я ввел в историю девочку-сироту, мою ровесницу. Сироту эту отправили в кибуц, и именно она, а не двоюродные братья-шахматисты, подлинная наследница. На этом этапе я ввел в сюжет самого себя в роли рыцаря, защитника-сирот, который отбирает сказочное наследство у узурпаторов и вручает его той, чье оно по праву. Правда, не совсем бескорыстно, а в обмен на любовь. Добравшись до любви, я зажмурился и снова был вынужден прервать повествование, после чего переключился на людей за другим столиком. Или на хромую официантку с черно-бездонными глазами. Так, по всей видимости, и началась моя писательская жизнь. В кафе, от скуки и в надежде получить мороженое или кукурузу. И по сей день я действую как вор-карманник, особенно по отношению к незнакомцам, особенно в общественных местах, при большом скоплении народа. Например, в очереди в поликлинике, или ожидая, когда откроется присутственное место, или на вокзале, или в аэропорту. Иногда даже за рулем, стоя в пробке, разглядывая водителей соседних машин, я выдумываю про них истории. Откуда родом вот эта женщина, если судить по ее одежде, по выражению лица, по ее движениям, когда она поправляет прическу или макияж? Как выглядит ее комната? Кто ее мужчина? Или вот этот парень с вышедшими из моды бачками, что держит мобильный телефон в левой руке, а правой рубит воздух, словно ставит восклицательные знаки. Зачем он, собственно, летит в Лондон? Чем он занимается? Кто ждет его там? Как выглядят его родители? Откуда он родом? Каким он был в детстве? Как собирался он провести вечер после приземления в Лондоне? Ныне я уже не останавливаюсь в ужасе на пороге спален, а на бреющем полете проникаю внутрь и вижу все, оставаясь невидимым. Если люди замечают мое пристальное внимание, я улыбаюсь им рассеянно и выражаю взглядом свое расположение. У меня нет ни малейшего желания смущать и беспокоить. Я боюсь быть застигнутым за своим подглядыванием. Боюсь, что жертва потребует от меня объяснений. Но мне и требуется не больше минуты-другой. Моя камера папарацци успевает зафиксировать все, что мне нужно. Вот в очереди к кассе передо мною стоит женщина. Невысокая, лет 45, полноватая. Она привлекает мое внимание, потому что в ее манере держаться, в выражении лица, есть некий намек. Мол, она уже все испытала, и ничто не может потрясти ее, даже самые эксцентричные ситуации не повергнут ее в ужас, вызовут лишь веселое любопытство. А за мной стоит печальный молодой солдат. Он пожирает глазами толстушку, а та чувствует его взгляд. Я отступаю чуть в сторону, чтобы не заслонять женщину, освобождаю для них комнату с роскошным ковром, прикрываю для них жалюзи, а сам стою, прислонясь к дверному косяку. И вот уже все в самом разгаре, во всех подробностях. Даже такая комичная деталь, как его стыдливая лихорадочная поспешность, не ускользает от моего взгляда, как и ее терпеливость и добродушие. И тут раздается раздраженный голос кассирши. «Прошу вас!» Акцент не совсем русский, наверное, приехал из Среднеазиатской республики бывшего Советского Союза. И я тотчас переношусь в Самарканд или в прекрасную Бухару. Двугорбые верблюды, мечети с чувственными полушариями куполов, молитвенные залы, устланные коврами. И, разглядывая все это, выхожу я на улицу, забыв перегрузить покупки из магазинной корзины. После армии в 1961 году секретариат кибуца Хулда послал меня на 2 года в Иерусалимский еврейский университет. Я изучал литературу, потому что кибуцу потребовался учитель в среднюю школу. Я изучал также и философию, поскольку настоял на этом. Каждое воскресенье между 4 и 6 часами около 100 слушателей собирались в большой аудитории здания Майзер на лекции профессора Гуга Шмуэля Бергмана «Философия диалога. От Кьеркегора до Мартина Бубера». Моя мама тоже слушала лекции профессора Бергмана в 30-е годы в университетском кампусе на горе Скопус до того, как вышла замуж за моего отца. И о Бергмане она всегда вспоминала с симпатией и теплотой. В 61-м престарелый Бергман был уже на пенсии, или, как принято это называть на латыни, «профессор эмеритус». Но нас всех притягивал его ясный и пронзительный ум. Меня потрясала одна только мысль о том, что стоящий перед нами человек был одноклассником Франца Кафки. И в течение 2 лет, так он сам сказал однажды, сидел с Кафкой за одной партой в пражской гимназии, пока не появился Макс Брод и не занял его место. В ту зиму профессор Бергман бывало приглашал к себе домой 5-6 своих студентов из тех, кто был ему особенно симпатичен или наиболее интересен. По вечерам каждое воскресенье я садился в автобус номер 5 и ехал в Рехавию, где в скромной квартирке жил профессор Бергман. В его квартирке пахло книжной пылью, свежим хлебом, цветами герани. Мы устраивались на тахте или прямо на полу, у ног нашего прославленного учителя, друга юношеских лет Франца Кафки и Мартина Бубера, автора книг, по которым мы изучали теорию познания и основы логики. Мы ловили каждое его слово. И в старости Шмуэль Гуга Бергман был массивным и крепким. Седая грива, морщинки в уголках глаз, когда он иронически улыбался, цепкий взгляд, выражавший разом и сомнение, и любознательную наивность. Он напоминал Альберта Эйнштейна в старости, каким мы представляем того по фотографиям. Со своим немецко-чешским акцентом профессор пробирался через иврит не совсем естественными шагами. Это были не шаги уверенного в себе хозяина, нет. В них чувствовалась радость открытия, как у счастливого поклонника, чья возлюбленная наконец-то ответила ему взаимностью, и теперь ему нужно превзойти самого себя, дабы доказать ей, что она в нем не ошиблась. Главная тема, которая почти всегда занимала нашего учителя тогда — бессмертие души, существование после смерти. Об этом он беседовал с нами в ту зиму под шум дождя, стучащего в окна, под шелест ветра в саду. Иногда он интересовался нашим мнением и слушал внимательно, не просто как терпеливый учитель, поддерживающий своих учеников. Нет, он слушал так, точно пытался уловить в сложной музыке единственную ноту, особенную ноту, чтобы понять, не фальшивая ли она. «Ничто, — сказал он нам как-то, — ничто не пропадает бесследно. Никогда. Само слово «пропадает» предполагает, что Вселенная якобы конечна, и из нее можно исчезнуть. Но ничто никогда не покидает Вселенную. Но ничто и не проникает в нее. Ни одна песчинка пыли не теряется и не прибавляется. Вещество переходит в энергию, энергия — в вещество. Атомы собираются вместе и вновь рассеиваются. Все меняется. Но ничего не может превратиться из существующего в несуществующее. Даже самый крохотный волосок, что, возможно, вырос на кончике хвоста какого-то вируса. Понятие «бесконечность» — понятие абсолютной открытости, бескрайности. Но в то же время это понятие закрыто и запечатано герметично. Ничто не исходит, ничто не входит. Он останавливается. Лукаво-наивная улыбка разлилась по его лицу. «Тогда почему? И, может, кто-нибудь мне объяснит, почему мне настойчиво твердят, что одна единственная вещь является исключением из правила? Одна единственная вещь предназначена отправиться ко всем чертям, превратиться в ничто». Одной единственной вещи уготовано полное небытие на всем пространстве Вселенной, где даже атом не может превратиться в ничто. И это именно моя несчастная душа? Неужели каждая пылинка, каждая капля воды будет пребывать вечно, пусть и в иных формах, но только не моя душа? «Душа», — подал голос из угла комнаты молодой остроумный гений, — «ее ведь никто не видел». «Не видел», — немедленно согласился Бергман, — «но законы физики и математики тоже не увидишь. Не увидишь глазами и мудрость, и глупость, и вожделение, и страх. Никто еще не взял образец радости или тоски, чтобы поместить под микроскоп. Но кто же, мой молодой друг, кто же говорит с вами сейчас? Плазма Бергмана говорит с вами? Его селезенка? Может, часом эта толстая кишка Бергмана философствует тут? И кто, покорнейше прошу прощения, кто вызвал ехидную улыбку на ваших губах? Не ваша ли это душа? Или то были хрящи, желудочный сок?» А в другой раз он сказал: «Что ждет нас после смерти? Ни один человек не знает этого. Во всяком случае, нет сведений о том, что со смертью сопряжено некое ее доказательство. Если я сообщу вам, что иногда слышу голоса мертвых, и голоса эти мне понятнее, чем большинство голосов живых, вы вправе заявить мне, что старик выжил из ума. Рехнулся от страха перед близкой смертью. Поэтому я не стану рассказывать вам о голосах, а поделюсь одним математическим утверждением. Поскольку ни один человек не знает, есть ли что-то по ту сторону смерти, то из этого незнания можно вывести такую формулу. Шанс, будто там что-то имеется, абсолютно равен шансу, что там нет ничего. 50% бессмертию и 50% небытию. Для еврея из Центральной Европы, пережившего катастрофу, согласитесь, это совсем неплохой шанс. Шанс на бессмертие. В то утро, когда по радио сообщили о смерти Гершома Шолема, великого ученого, я написал: «Гершом Шолем умер этой ночью, и теперь он знает». И Бергман уже знает, и Кафка, и мои мама с папой, и их знакомые и друзья, и большинство мужчин и женщин из кафе, кого я делал героями своих историй, все они уже знают. В один из дней узнаем и мы. А пока продолжим собирать подробности жизни. Пусть они будут.